«Именно», — произнес мастер, едва заметно ухмыльнувшись. «Нам просто нужно будет узнать, когда появится окно, чтобы беспрепятственно попасть на планету. Думаю, оно будет связано с прибытием за кристаллами очередной партии детей. Ты пока отдохни после ритуала, а я свяжусь с нашими соратниками в среде джедаев. А когда будет какая-то конкретика, сообщу». «Понял. Спасибо, мастер», — поблагодарил я, встав с кресла и неглубоко поклонившись. «Пожалуйста». Попрощавшись с мужчиной, я направился к себе на корабль, попутно думая о том, как хорошо находиться в какой-то влиятельной структуре. Да, это накладывает ограничения, но и предоставляет много возможностей. Вон, возникла проблема и сразу же нашлось решение. Именно для этого мы, люди, а в этой галактике не только люди, и становимся частью чего-то большего, ну или из идейных убеждений. Тут уж кому как, но неизвестно, разумных какой категории больше. Сколько придется ждать возможности посетить Иллум, я не знал. Оставалось лишь надеяться, что не слишком долго, ведь мне еще требовалось посетить последний важный орден одаренных, и хотелось это сделать как можно скорее. Свой старый меч я решил оставить на память. Этот трудяга помог мне во многих схватках, каждый раз, с честью выполняя свою задачу. Так пусть же немного отдохнет на самом почетном месте в моей коллекции интересностей. Она пока маленькая, но это ненадолго. Но не успел я заскучать, как на следующий день со мной связался мастер. По его словам, на Драмундкасе появился серийный убийца, да такой ловкий, что его никак не могли поймать, хотя промышлял он в основном, только в одном районе. Проблема дошла чуть ли не до темных советников. Из-за этого, Реванита, занимающего должность начальника полиции данного района столицы, начали прессовать. Требовалась ему помощь, иначе такого полезного разумного уберут. И не факт, что в переносном смысле. Что же, партия сказала, надо. Комсомол ответил, есть. Поэтому быстро собравшись, я отправился на Драмундкас. Чувствую, что во время этого задания у меня еще будет возможность опробовать свой новый меч. Даже не знаю, радоваться этому или нет. Прилетев на столичный мир, я сразу направился к Реваниту, предварительно сообщив о своем прибытии. Встретил меня один из подчиненных начальника этого отдела полиции и, проверив идентификационную карту, сразу же отвел в кабинет к боссу. Им был высокий неодаренный чистокровный сит, с короткими черными волосами, темными глазами, прямоугольным лицом, отростками в виде треугольной бородки и длинным персингованным носом. Стоило мне только войти, как сэр Косшерт, так его звали, вышел из-за большого темного стола и крепко схватил меня за ладонь. «Милорд Ирата, здравствуйте!» Горячо поприветствовал меня мужчина. «Рад видеть вас здесь так скоро!» «Здравствуйте, уважаемый сэр Кос!» Летел от Карибана как только мог. «И как Карибан? Все такой же величественный, а то я давно там не был!» «А да, древние строения по-прежнему невероятны, а мощь темной стороны там сильна, хоть и не так подвижна, как здесь!» Что же, если это дело закончится хорошо, то следует слетать туда во время очередного отпуска, усмехнувшись левой частью рта, произнес Сид. Если это дело в принципе возможно расследовать, то я обязательно найду убийцу. Да-да, господин Киртус рассказывал о вашем умении, да чего же оно незаменимо в подобных вещах. Не хотели бы устроиться к нам, поинтересовался Шерт с улыбкой, намекая, что это шутка. Ну да, вряд ли стандартный Сид захочет идти на подобную работу. Спасибо за предложение, но я вынужден отказать. Сейчас меня ведет дорога приключения, и пока стрела в колено еще не предвидится. Это такой фразеологизм на одной далекой планете. Означает брак. А-о, как точно подметили. Действительно, брак — это как стрела в колено. По себе могу судить, сказал сэр Кос, кивнув. Не глупые люди там живут, но давайте вернемся к нашему делу. А, да, простите, просто, когда общаешься с разумными оттуда, тихо произнес нахмуренный чистокровный Сид, указав пальцем вверх, то нервы начинают шалить. Ничего страшного, я все понимаю, заверил собеседника. Благодарю. Что же, теперь к делу. Первое убийство случилось. Если скомпоновать информацию, то получалось следующее. Убийства продолжались уже полгода. Пострадало за это время 29 разумных, с 30-м вышла накладка, но об этом немного позже. Более того, помимо убитых, еще столько же оказалось похищено с концами. Сколько бы их ни искали, даже следов выискать не смогли, разумные как в воду канули, а ведь и ее перерыли. Неудивительно, что проблема дошла до самых верхов. Вроде жертв так-то не очень много по сравнению с населением, но это же столица. Самая защищенная и спокойная планета в империи. Да и к тому же, уже сколько времени, представители власти никак не могут поймать одного единственного преступника, согласно аналитике. Возможно, еще замешано желание убрать чужого человека и поставить своего. Вполне допускаю этот факт, но я отвлекся. Злоумышленник был до того ловок, что не оставил полиции вообще ничего. Он словно знал, где его могут поймать, и избегал всех проблем. Под камеры не попадал, на опасных жертв не лез, улик не оставлял. Каких-то особых фетишей у него также было. Убивал и женщин, и мужчин, и старых, и малых, и инородцев, и людей. Короче, всех, и всегда одним точным ударом в область уха. Раз, и разумный тут же умирает. И шло у убийцы все как по маслу, пока не случился затык с 30-й жертвой. Хотя тут лишь догадка, поскольку неизвестна личность убийцы. Может, это был вообще не он. Но Серкоса и его подчиненные надеялись на обратное. Вроде как единственное, что смогли достоверно узнать, так это перерыв в 10 дней. Убил и похитил, после чего 10 дней спокоен. Потом уже следующее убийство с похищением. И вот это 30-е как раз совпадало по срокам. При этом, похищение после не случилось. Вернее, оно произошло, но не так, как должно было. В этот раз, во время попытки убийства случилось странное. Преступник не поделил жертву еще с кем-то, смахивающим на протокольного дроида модели ХК. Они передрались, но дроид в итоге куда-то уволок несчастного. И тут уже возникали трещины в официальной версии про убийство и похищение одним человеком. ХК, значит, а какой модели? Поинтересовался я, проведя пальцами по подбородку. ХМ, кажись, пора начинать бриться. Да кто его знает, они же многие весьма схожи внешне. Так сразу и не поймешь. Угу, вот только этот самый протокольный НК может быть дроидом-убийцей. Знаю одного такого. Его еще Реван улучшал. Опасная пакость получилась. Что же, понятно, что ничего не понятно, констатировал я, откинувшись на спинку кресла. У вас тут есть трупы жертв? Да, есть две последние. Тогда хотелось бы на них посмотреть. Попробую проверить их. Шерн сам повел меня в морг и показал нужные трупы. Я применил психометрию, но закономерно ничего не увидел. Да, был какой-то силуэт, но подробностей разобрать не вышло. Все же он не пытался поболтать со своей жертвой, а просто ткнул своей финкой в голову и привет. Да, тут мы ничего не найдем. Нужно ехать на место, где произошла эта драка. Сказано, сделано. Меня отвез молодой загорелый брюнет-сержант из участка и показал, где произошла стычка. Это была ничем не примечательная подворотня у подножья одного из небоскребов. Приложив ладонь к подходящей стене, я начал очередной сеанс психометрии. Пришлось отфильтровать много информации, но в итоге мне удалось увидеть ту самую сцену. Жертвой был высокий мужчина-шатен, которого действительно похитил НК. Я даже боюсь представить, для каких целей он это сделал. При этом кибер, дроид-убийца, сцепился с неизвестным, вооруженным прямым кинжалом, подходящей формы подоставленные раны на прочих жертвах. Кое-что рассмотреть удалось, но проще будет идти по следу и поглядеть видео, записанное камерами. Не будет же он везде скрываться. Такое поведение в общественных местах привлечет только больше внимания. Но кое-что в этом бою мне не понравилось, а именно то, как двигался убийца. Ввиду немалого опыта наблюдения за себе подобными, могу с уверенностью сказать, что этот разумный в некоторых моментах действовал, как будто видел будущее. И это, с одной стороны, отвечало на вопрос неуловимости, но в то же время задавало совсем иные. А именно, кто он такой вообще? Сит? Вряд ли. Тот смог бы дать дроиду более достойный бой. Ладно, даже так, с ним я разберусь. Осталось только выбрать, за кем идти. Дроид убежал дальше в закоулки, а предположительный убийца, наоборот, в более оживленное место. ХМ, первого найти будет проще. Но это не мое дело. Вот только просто так оставлять его не хочется. Особенно, когда сила едва заметно толкает искать дроида. Шен, позвал я своего сопровождающего. Да, сэр, что-то нашли. Ага, в общем, сообщи начальству, что пока мы идем за дроидом, потом займемся убийцей. Вы уверены? Спросил меня мужчина. Да, но ты можешь сообщить приметы убийцы, куда он примерно побежал. Запоминай. Быстро описав увиденный образ, я направился по дворотне, куда убежал НК. Шен пошел следом. Двигались мы не очень быстро, поскольку приходилось перепроверять дорогу с помощью кратких сеансов психометрии. Пока голова справлялась, и мне оставалось только надеяться, что так продолжится до конца нашего путешествия. Минуты через четыре мы дошли до люка в канализацию, куда залез НК. Ну и правильно, поверху походили, теперь нужно и низ заценить, чтобы, стало быть, посмотреть, чем живут жители столицы. Готов спуститься в зловонное логово дюрасталевого зла, иронично поинтересовался у сопровождающего. Не слишком это смешно, милорд, скривившись, заметил Шен. Так начинается большая часть голоужасов. С тобой боевой сит, прошедший места, где бы захотели снять не один такой голоужастик. Причем без всяческой редактуры и эффектов. И как видишь, я жив и даже в своем уме. Насчет последнего, у сержанта были вопросы, это было видно по лицу, но перечить вышестоящему разумному он не мог, поэтому тяжело вздохнул, отправил очередное сообщение в участок, вытащил из кобуры бластер и спустился за мной. К счастью, канализация оказалась не так ужасна, как я думал, к тому же, идти по пути НК было несколько проще, тут все же имелось не столько возможностей для изменения маршрута, как вверху, но даже так, маршрут оказался весьма запутанным. Так просто хрен найдешь. След привел нас к мощной двери, что так просто не взломать. Сделали ее на совесть, почти как в бункере тех мятежников. «Зараза, нам ее не открыть», — тихо произнес Шен, осмотрев преграду. «Возвращаемся, когда у тебя есть сила, то многие проблемы перестают быть проблемами», — усмехнувшись, выдал я крутую фразу и приложил руки к месту, где был замок. «Пару минут на вдумчивую настройку, не хочу попасть в ловушку, и вуаля!» Дверь тихо открывается. Да здравствует тот, кто создал прекрасную технику меху-деру. Как-то так, да уж, вот бы нам в полиции такие способности, с толикой зависти сказал Шен, наблюдая за мной. Как бы проще стала работа. Что поделать, одаренными рождается лишь небольшая часть разумных. Хотя империя бьется над этой задачей не покладая рук. А еще не только рук, но и иных частей тела. Угу, интимных. Но сейчас не время отвлекаться на сторонние размышления. Оказавшись внутри, я увидел небольшое помещение, освещенное приглушенным светом и заставленное различными металлическими ящиками. Пока они меня интересовали не так сильно, поэтому я двинулся к единственному проходу дальше. Проверил только их сенсорика и все. Следующее помещение, находившееся за новой дверью, не закрытой, оказалось больше, как вширь, так и вверх. Еще, тут находились приборы, которые с уверенностью можно было назвать медицинскими, а в сочетании с тем, что я мог назвать следами насыщенной темной стороны и боли, картина вырисовывалась хреновая. «Сэр, что-то почуяли?» – тихо спросил парень, держа бластер наготове. «Ага», – мрачно ответил я. «Ладно, идем дальше, но если что, сразу уходим. Дело принимает более серьезный оборот, чем я думал. Есть». Следующее помещение было еще больше, чем второе, и значительно. Но самым интересным тут было нахождение десятка автоклавов с разумными внутри, причем изрядно деформированными из-за мутаций. «Дерьмо, что это такое, милорд?» Стараясь говорить потише, задал вопрос Шен, осматривая помещение. «А это результаты каких-то исследований, которые проводит могущественный сит», — констатировал я. «Именно», — раздался сверху хорошо поставленный мужской голос. В этот же момент в том месте проявилась мощная аура, а открытые сзади двери с грохотом захлопнулись. «А теперь, незваные гости, будьте добры, назовите себя и цель своего прибытия». «Да твою же мать!» Глава 51. Неэтичный ученый, сквернословящий дроид и бедный злодей. Глава 51. Неэтичный ученый, сквернословящий дроид и бедный злодей. Из темноты неторопливо вышел высокий бледнокожий шатен, с горящими насыщенным ауродиумом глазами, тонким треугольным лицом, носом с горбинкой и поджатыми губами. Он был одет в богатую черную мантию, с непростым золотым медальоном на груди и имел худощавое телосложение. 90%, что этот тип инквизитор и полагается в первую очередь на силу. Я Ирата Заркан, сит, а это Шен Килмане, представитель 7-го полицейского участка. «Прибыли сюда в связи с похищением человека», — ответил я на вопрос неизвестного, приготовившись к бою, но внешне этого не показывая. «Вот значит, как, очень интересно». Осмотрев нас внимательным взглядом, сит завел руки за спину и подошел ближе. «Теперь, не могли бы назваться вы, милорд, хаем, почему бы и нет, Ван Тейрик, также, сит, не расскажете, что это такое, милорд Тейрик», — поинтересовался я, указав рукой на ближайший автоклав. «Разве не очевидно, это мой эксперимент, как ни в чем не бывало, сказал Сид. «Да и ты сам ранее ответил на свой вопрос. Но зачем вы делаете это с гражданами империи?» — воскликнул Шен, находясь в шоке от увиденного. «И что, это просто безродные и неодаренные существа. С чего мне их жалеть?» — с недоумением спросил Вант, прищурив глаза. «Они оказались глубоко несчастны от того, что не владеют силой. А я исправил эту оплошность. Они меня еще благодарить должны». На такое Килмани даже не нашелся, что сказать, лишь посмотрев на меня дикими глазами. «Вы сказали, что сделали их одаренными. С помощью алхимии, именно», — довольно подтвердил Сид. «А если быть точнее, то еще с толикой колдовства. Ты, Ирата, видимо, разбираешься в всем искусстве, раз так быстро это понял. Хех, немного поднахватался по жизни. А делали вы это зачем? Ради империи? Это его никак не оправдает, но хотелось бы узнать, в чем смысл. Да и интересно, сколько Сид расскажет, прежде чем попробует нас убить. А то что-то мне подсказывает, что выйти отсюда мы так просто не сможем. Нет, эти исследования нужны мне для того, чтобы увеличить собственное могущество», — пожав плечами, честно сказал Тейрик. «А теперь моя очередь. Ирата, ты не хотел бы поучаствовать в этих исследованиях? Я так понял, что у тебя имеются навыки в алхимии, и мне не помешал бы такой помощник. Предложение интересное», — заметил, еще раз окинув взглядом автоклавы. «Выглядели жертвы этого вивисектора жутко и испытывали такую боль, что даже моя никакая эмпатия что-то улавливала. Да, вот она, обратная сторона ситов. Но, я отказываюсь». «И почему же?» — спокойно поинтересовался Ван Тейрик, больше не держа руки за спиной. «Кажись, нас сейчас будут убивать». «Да не хочу я участвовать в неэтичных экспериментах», — усмехнувшись, ответил Ситу. «Особенно над невинными людьми. Глупое чистоплюйство». В следующую секунду в нас полетела яркая молния силы. Оттолкнувшись в сторону, я применил Тутаминис. «Гррррррр», — прорычал я сквозь стиснутые зубы. Больно было, даже несмотря на круциторный поглощение энергии. Этот тип ударил наверняка. Через десяток субъективных секунд атака закончилась. Я, тяжело дыша и дымясь как пароход, опустился на пермакритовый пол. «Какой ты живучий», — раздался голос этого ублюдка. «Но так даже лучше. Использую тебя для своих исследований». «Ну, попробуй», — прошептал я и с криком высвободил всю поглощенную энергию обратного владельца. Тот успел укрыться за полупрозрачным барьером, но все же улетел в противоположную стену. «Сейчас бы и закончить бой, но мне требовалось хоть чуть-чуть восстановиться». «Шен, что такое, сэр?» — заполошно спросил парень, встав на ноги и выхватив бластер. «Я буду сражаться с Тейриком, а ты мне помогать. Каха-каха, но на рожон не лезь. Понял? Есть». Активировав меч, я направился к поднимающемуся Ситу. Тот, полыхая темной стороной, зашептал что-то под нос и, выпустив в меня стрелу темно-красного цвета, узрев не самое приятное будущее, успел припасть к земле, пропустив хреновину над собой. Не знаю, что это за заклинание, но танковать его не было никакого желания. Следующим атаковал уже я, применив толчок, и сразу же, следом бросив меч. От первого и второго Тейрика защитил вспыхнувший барьер. Мой меч отлетел в сторону, но притянуть его не удалось. Вант удерживал оружие телекинезом. Тогда я просто рванул вперед, намереваясь нарушить его концентрацию ударами вблизи. Тут активизировался Шен, стреляя из своего бластера по Ситу. Тому, правда, подобное было как ранкор у дробина, но лучше так, чем вообще никакой помощи. Быстро оказавшись рядом с противником, физически перехватил меч и нанес им удар по барьеру. Тот выдержал, а меня отбросило назад мощным толчком прямо в один из автоклавов, к счастью, пустых. Сломав стекло и упав на пол, максимально быстро встал на ноги. С кряхтением я отпрыгнул подальше, не желая попадать под вторую прожарку молниями. Хотел вновь попытаться сблизиться с Тейриком, но тут в бой вмешалось новое действующее лицо. «Шен, в сторону!» — крикнул я, увидев, как к полицейскому подбирается НК. Парень успел откатиться в бок и избежать, таким образом, удар электрической дубинкой по голове. «Приказ, стой на месте, мясной ублюдок!» — проскрипел дроид, приготовившись отоварить моего напарника еще раз. «Разберись с железякой, а я возьму Ванда», — приказал Килмани, отразив брошенный телекинезом прибор. «Гневное пояснение. Я тебе не железяка, тупая ты мясная задница», — принялся бронить меня дроид, зажимая шина в угол. «Вот же, дожил. Теперь уже и железяки пытаются оскорбить. Заткнись и выруби полицейского, а после помоги мне, НК», — сказал Тейрик напряженным голосом, поливая меня молниями из правой руки, а левой применяя толчки. Просто, но эффективно. Согласие. Понял, хозяин. Оказаться один против двоих меня совсем не устраивало. Вот только все варианты будущего с попытками уничтожения дроида были неудачными. Значит, нужно заняться ситом. А там я инка с помощью меху деру подчиню. Вновь применив скорость силы, быстро пробежал между автоклавами, стараясь, чтобы они меня прикрывали. Тарику не хотелось уничтожать свои труды, отчего поток техник стал меньше. Прыгнув на стену и добежав по ней до нужной точки, я выстрелил своим телом прямо в противника. Сит немного замешкался, дав мне возможность приземлиться рядом и атаковать его клинком. Впрочем, тот тоже был не лыком шит и активировал свой, достойно отбиваясь. Только довольно быстро выяснилось то, что мой меч, а точнее кристалл в нем брыкается. Это как вести на прогулку большую собаку, которая имеет свое мнение, куда идти. Пока все было нормально, меч не слишком борзел, но сейчас дело повернулось круто. «Что такое, мальчишка?» – спросил Вант, попытавшись пронзить меня насквозь. Его макоши сейчас было особенно не в тему. «Кажется, твой меч не желает слушаться своего хозяина. Когда кажется, креститься надо. Биться сразу с двумя было совсем не круто. Но хотя бы Тарик не мог использовать часть своего арсенала. А еще, физическое превосходство оказалось на моей стороне. Надо только подобрать подходящий момент. Кха!» – раздался полный боли голос Килмани. «Зловещее ликование. Это тебе за то, что заставил побегать, мясной говнюк». В следующий момент я провел неудачную рубящую атаку, которую Тарик отразил, отбросив меня полетать. С хрустом врезавшись в подножье автоклава, мне с трудом удалось подняться на ноги. Радостная констатация: время баиньки, мясной мешок. Торжествующе прошипел НК, нависнув надо мной. Хрена с два. Подхватив дроида телекинезом, я отправил его прямо в хозяина. Вант уже собирался запулить в меня молнию, но увидев летящий снаряд, попробовал уйти в сторону. Неудачно, отчего Сит с руганью покатился по полу. Впрочем, пострадал он почти что никак и тут же вскочил на ноги, окутавшись защитой. Я же успел подойти почти вплотную, когда путь преградил чертов НК. Дроид, похоже, имел загруженную базу по формам боя, за счет чего успел увернуться от нескольких моих ударов и нанести несколько своих. Но пока мы махались, ситуация резко переменилась. Краем глаза я заметил, как в тени помещения крадется знакомая тень. Точно такая же сражалась на месте преступления с НК. Воспользовавшись тем, что Тарик готовил какое-то жуткое колдунство, неизвестный тихонько зашел сбоку и ткнул кинжалом Ситу в сердце. Вант, получив видение, успел сместиться, получив несмертельную рану. Закричав от боли и ярости, Сит исторг из тела силовую волну, которая смела все вокруг, а неизвестного отбросила далеко назад. Но тот, если аура не врала, пока был жив. На случившееся отвлекся дроид, чем я и воспользовался. Три удара инка разрезан на несколько частей. Остался только его хозяин. Бессильная злоба — мясной ублюдок. Проскрипела голова дроида, глаза которой начали угасать. Неожиданное признание. А я так хотел устроить кибернетическую революцию. В следующей жизни, жестянка. Дорого же мне обходятся такие гости. Прохрипел Тарик, зажав рану и вперев в меня горящие глаза. Но раз так, то узри результат того, от чего так глупо отказался. Темная сторона вокруг него становилась только больше. Сит превращал боль в мощь. Хреново. А значит, нужно действовать быстро. Вот только в который раз мне преградили дорогу. Сейчас это был подопытный, выбравшийся из автоклава. Тарик испустил какой-то силовой импульс, и все оставшиеся мутанты принялись освобождаться, разбивая стекла. Спаси! Прохныкал несчастный, тем не менее, ударив раздутой рукой, покрытой какой-то коростой, с такой силой, что потрескался пермакрит в месте попадания, а следом меня чуть не сбил толчок силы, выпущенный им. Слава видениям, я успел вовремя применить технику сопротивления и просто проигнорировать атаку. Увернувшись от следующего неловкого удара, отсек противнику голову, освобождая его от мучений. Следующих двух сбил с ног толчком. Вот только оставалось еще трое, которые преградили путь к Тарику. Да и он сам собирал силу, чтобы жахнуть как следует. Я не успею пробиться, а значит, придется хитрить. Резко забежав за разбитый автоклав, применил маскировку Фалланасси. Подопытные рванули за мной, но я уже успел сместиться дальше. Что? Куда он делся? Ищите ублюдка. Я в это время осторожно, но максимально быстро обошел бедолаг и приблизился к Ванду. Правда, Сид был весьма умен и смог таки отследить меня за 5 метров до себя, но было уже поздно. «Чтоб тебя!» – прокричал он и выпустил в меня жуткий поток молний с обеих рук. «Ра-а-а!» Я рванул на него, выставив перед собой меч и применив все защитные техники, которые только смог. Но даже так боль оказалась жуткой. Заряды змеились по мне, а копящаяся из-за тута Миниса энергия была готова разорвать тело. Находясь на расстоянии шага от Сита, я перегнал всю боль в мощь темной стороны и соединил ее с поглощенной молнией, чтобы ударить изо всех сил. Тейрик в последний момент осознал свой конец, но до самого последнего момента пытался выжить. Вот только даже его огромной мощи не хватило, чтобы сдержать мой удар. Новый меч, подпитанный такой прорвой энергии, прошел сквозь барьер силы, как горячий нож сквозь масло. Мгновение, и тело Ванда, с широко раскрытыми глазами, распадается разрубленное по диагонали, заодно обуглившись от молний, выпущенной мною на волю. А я, повернувшись назад, собираюсь отражать атаку оставшихся подопытных. Но этого уже не требовалось. Сейчас они бились в агонии на полу. Несколько секунд, и последние 5 несчастных умирают. Видимо, их жизни были связаны с Тейриком. Умер он, умерли и они. Ну, мне же проще. Убедившись, что больше опасности нет, я еле-еле пошел к Килмане. Нужно было проверить, как он. Шен, вставай, чтоб тебя. Просипел я, толкая вырубленного полицейского. Но тот и не думал возвращаться в реальность. Чертыхнувшись, влил в парня немного жизненной энергии. «Ха, а, что?» – воскликнул Шен, придя в себя и сев на пол. «То, тебя вырубил Хатта ФНК, я порубил его и самого Тейрика. Значит, все, мы, нет, не все», – перебил я его, без сил усевшись на пол и применив технику погружения в поток. «Восстановить силы сейчас будет не лишним, заодно и подлечиться нужно, поскольку тело серьезно пострадало. Сюда каким-то образом попал убийца, за которым мы гонялись. Он ткнул Тейрика кинжалом в грудину, благодаря чему мы и выиграли. Этот тип лежит вон там, иди и обезвредь его на всякий случай». «Ни хрена, Сеп, в смысле, есть, сэр». Хмыкнув, я принялся следить за происходящим. На всякий случай, не хотелось бы получить заточку в бочину от этого ловкача. Шен справился быстро, надев на убийцу наручники, а после притащив его поближе ко мне. «Он не приходит в себя, милорд». «Ага. Сейчас мы нашего спящего красавца приведем в чувство». Я применил к убийце лечащую технику, параллельно рассматривая его. Это был мужчина-человек лет 35, с короткими русыми волосами, круглым лицом и широким носом. В общем, ничего примечательного, разве что на лице какая-то гримаса ожесточенности. И это он устроил такой переполох, хотя, внешность частенько бывает обманчива. «Эй, вставай, давай, сколько можно спать? Ха-ах. Ха-ха, я», – протянул он, пытаясь подняться, но практически сразу же понял, что происходит, и дернул сцепленные руки. «Дерьмо, не двигайся», – приказал Шен, наставив на мужчину бластер. «В случае невыполнения моих указаний, буду стрелять на поражение». Убийца печально-саркастически ухмыльнулся и расслабился, смотря на меня. Его зеленые глаза таили в себе искорку безумия, словно он видел слишком много за свою жизнь, в результате чего тронулся умом. На это намекали и микродвижения тела, слишком они дерганные. У нормальных разумных такого не бывает, хотя, нормальный человек вряд ли станет серийным убийцей. «У нас есть время, пока сюда не приедут другие люди и не заберут тебя с собой», — сказал я мужчине. «Не хотел бы облегчить свою ношу и рассказать нам, ради чего все это было. Хах, какое щедрое предложение», — саркастически прохрипел он, переводя взгляд с меня на Шина. «Но я не против. Все же, мне давно уже хотелось высказаться хоть кому-нибудь». Услышанный рассказ оказался далек от того, на что я рассчитывал. Звали убийцу Мордогронт. Он являлся бывшим военным и успел немало повоевать против республики. Сначала у него все было как у всех, пока в один не самый прекрасный день Мордо не попал под ритуал одного Дарта. Сид хотел уничтожить эшелонированную оборону республиканцев, и вроде как ему это удалось, но нескольких имперских солдат, включая Гронда, зацепило. Печально, но если руководствоваться беспристрастной логикой, то размен более чем выгодный. Кто-то из пострадавших умер, а Мордо смог выжить. После этого солдат изменился. Он стал видеть будущее, причем достаточно четко и часто. Из-за ранения мужчину комиссовали способием. Потихоньку Гронд начал выздоравливать, но видения сводили его с ума. И вот однажды, Марда узрел, как над одним из жителей столицы будут проводить жуткие эксперименты. Несколько ночей он вместо снов видел одно и то же, покуда не решил оборвать жизнь несчастного до момента, когда произойдет увиденное. После этого Гронда отпустила. Он нашел жертву и убил ее, хоть и не без моральных терзаний. Но дальше появилось новое видение, а за ним следующее и так далее. Разум неодаренного, особенно без правильных тренировок, и такого, прямо скажем, стрёмного содержания, не смог вынести столько предсказаний, отчего крыша Марда слегка съехала на бекрень. Он посчитал, что лучше убивать несчастных, которые могли дольше мучиться, оставляя Тейрику тех, кто переносил эксперименты проще или сразу загибался. С какой-то стороны, даже можно согласиться с такой позицией. Попытка найти неведомого экспериментатора также не удалась. Тот в видение практически не попадал, отчего даже фоторобот было не составить. А полицейские, вызванные перед похищением, ничего не могли сделать. Инка был крайне изворотливым дроидом, так ни разу и не попавшись. Зато после нескольких таких попыток, за Марда взялись сильнее. Видимо, сит-экспериментатор изрядно задолбался, что его цели просто убивают, и поставил на уши всех, кого только мог. А мог он немало, судя по размаху. Вот Гронт и решил идти по единственному возможному для себя пути. В общем, история та еще. Такого только врагу пожелать можно. Обученный одаренный смог бы справиться с подобным потоком хреновых видений, а вот у обычного человека не было и шанса. Как подобное возможно, если Марда не имел потенциала стать ситом или джедаем? А очень просто. У каждого существа в этой галактике, и скорее всего в остальной вселенной, минимальное количество мидихлориан в естественных условиях было 2500. Создала их сама сила для связи с живыми существами. Полноценный одаренный должен был иметь 3700 мидихлориан на клетку. Некоторые расы, вроде Тагрут, могли обойтись меньшим количеством, но это было исключение из правила. А что те, кто имел до 3700 мидихлориан, но больше 2500? А эти ребята иногда обладали повышенной удачей, невероятным чутьем на опасность, даром убеждения, возможностью читать мысли или чувства существ и все в таком духе. Насколько я знаю, в будущем, на одной из планет, где местные аристократы мерились количеством мидихлориан, один из кланов обладал способностью к чему-то вроде психометрии. В империи подобных ребят с одной стороны считали полезными, а с другой презирали как недоодаренных. При этом специальные органы старались свести подобных товарищей либо с ситами, либо с такими же ребятами для взращивания новых поколений одаренных. В различных делах их также использовали. Например, существовали этакие суккубы и инкубы. Они проходили улучшение внешности, умели управлять чужими чувствами, как с помощью силы, так и с помощью психологических уловок, и вытворяли настоящие чудеса в постели. Один подобный агент бывал зачастую куда эффективней, чем полк штурмовиков. ХМ, надо бы заценить уровень их подготовки. Ради спортивного интереса, конечно же, и таких сотрудников у империи было немало. Ассасины, владеющие невидимостью, полководцы с возможностью предсказаний, дипломаты с возможностью ментально влиять на оппонентов и так далее. Хотя их было не сильно больше, чем ситов, из-за того, что подобное проявление силы сложнее заметить, чем тот же телекинез. Марда Гронт являлся таким же полуодаренным. Вот только меня смущал факт столь подробных и частых видений. Убийца пересказал их подробно, и я был склонен поверить в его слова. Слишком много специфических деталей. Как-то не сходится владение кастрированной техникой и подобная мощь. Будто сила сама ему помогала. А зная фортили, которые она откалывала, это было зачем-то надо. Ну да ладно. Как говорила великая прокрастинаторша, я подумаю об этом завтра. А пока, надо разобраться с той кучей хаттового дерьма, в которую мы все вляпались, взявшись за это дело. Глава 52. Мантлинг, непрошенные мысли и Лум. Глава 52. Мантлинг, непрошенные мысли и Лум. Быстро обмозговав ситуацию, решил подключить своего начальника. Пусть и у него голова будет болеть. В логове Тейрика был стационарный голопроектор, который имел связь с поверхностью. Его я и использовал, пока Шен сторожил Марда. Да уж, дело оказалось, мягко скажем, грязным. Потерев переносицу, констатировал Иншинкертус после моего рассказа. Вот что, оставайся на месте и жди, пока Серкос не пришлет туда проверенных ребят. Они разберутся с остальным. Нам не нужно, чтобы подобная информация получила огласку. Ну да, сейчас империи не сдались лишние волнения на тему Сита, который гробит свой собственный народ. Итак, среди граждан есть сторонники идеи свержения нашей власти. Республика – яркий пример, находящийся под боком, где нет тирании хаттовых колдунов. Про то, что там свои проблемы, эти товарищи тактично не думают. Парня, который тебе помогал, ментально обработают, продолжил собеседник. Просто забудет случившееся и все. Хорошо, не хотелось бы, чтобы шина шлепнули. Парень он неплохой, а что с Грондом? Так-то он заслуживает смертную казнь, с сомнением протянул я, глядя на голограмму наставника. Да, но упускать такой талант тоже будет глупо. В общем, мы подумаем, как с ним поступить. А что насчет убийцы? Можно обвинить Инка, сказал Киртус, пожав плечами. Он все равно дроид убийца, и это будет выглядеть более-менее правдоподобно. Или, быть может, придумаем что-то еще. Не волнуйся насчет этого. Дело в том, что я хотел забрать этого Инка себе. Интересный дроид. Глядишь, смогу улучшить его с помощью Мехудиру. Только этого нашей галактике не хватало, хмыкнув, произнес мастер. Эта марка дроидов и так, пожалуй, излишне эффективна. Инка убивали даже одаренных, что для жестянок настоящий подвиг, а ты собираешься сделать его еще опаснее. Но если хочешь, то, пожалуйста, найти еще одного подобного мы сможем. Главное, чтобы не получилась очередная кибернетическая революция. Буду предельно осторожен, мастер, заверил я Киртуса. Хорошо, а пока жди наших людей, после чего можешь быть свободен. Понял. И да, забери все результаты исследований Тейрика. За их получение была заплачена высокая цена, так что уничтожать информацию будет просто нерационально. Пусть хоть так принесут пользу. Ну да, как данные, полученные немецкими учеными в концлагерях. Читал как-то, что благодаря этому, медицина сделала немалый скачок вперед, отчего в будущем многие жизни были спасены. Естественно, подобное стало предметом многочисленных споров, стоило ли оно того или нет. Понял, сказал я, кивнув. Тогда до связи, пирата. До связи, мастер. Отключив голопроектор, стал искать данные, полученные ситом. Информация была сохранена на компьютере, стоящем рядом и на голокроне. Поискав по кабинету, я нашел подходящий инфодиск и записал все, что наисследовал Тейрик. Уж не знаю, насколько эти данные полные, но изучить их определенно стоит. Все же, те бедолаги могли управлять силой, пусть и грубо. При этом, раньше способностей они не имели. Дождавшись нужных людей и оставив на них разбираться с этим Гуана, попрощался с Шином, после чего отправился на поверхность. Порубленного Инка также не забыл. По пути к себе домой, я завернул в филиал корпорации Цизерка. Именно сумрачные гении из этой конторы придумали Инка несколько сотен лет назад. И думаю, именно здесь стоит поискать информацию по работе с дроидом-убийцей. Насколько я знал, Цизерка была буквальным воплощением корпорации из киберпанка. Тут тебе и рабовладельчество, и подкуп высоких чинов, и вредное производство, и работа с теневым миром, и эксплуатация разумных, и еще сила знает что. Ребята там сидели без морали и совести, желая получить максимум прибыли любыми средствами. Причем, в этой галактике Цизерка была, пожалуй, одной из самых беспринципных корп. Не зря просуществовала аж до новой республики и имела в какой-то момент влияние, чуть ли не на половину известных миров галактики. Правда, их в скором времени должны спустить на Землю с помощью национализации, но и тут корпораты смогли вывернуться. Они создали юридически обособленную компанию, в которой, по удивительному стечению обстоятельств, оказалось множество сотрудников прошлой Цизерки. Вот и сейчас, как не раз до этого, корпа работала сразу на две стороны. Да и вообще, Цизерка, наверное, плотно сотрудничала со всеми империями ситов, которые застала. В общем, те еще многостаночники. Занималась корпорация в основном оружием и дроидами. Правда, были и другие направления. Главное, чтобы приносило бабки. Филиалом на Драмундкасе Цизерки служил здоровый черно-серебристый небоскреб. Выглядел он мощно и в стиле столицы. Сразу было видно, что тут серьезные ребята сидят. Оказавшись внутри, я сразу подошел к ресепшену, где сидела красивая улыбчивая блондинка в облегающей одежде. «Здравствуйте, милорд», тут же произнесла она, поклонившись. «Для меня честь принимать вас. Здравствуйте. Чем я могу вам помочь?» — спросила женщина, всем своим видом выражая желание решить любую мою проблему. Язык тела говорил, что она не слишком искренна, но старание я оценил. Обычный человек ничего не поймет. Дело в том, что мне по воле случая достался дроид-убийца НК-51, начал я, но в результате дроид пострадал. Я бы хотел купить у вас обновление, инструкцию по программированию НК и все, что нужно для работы с моим новым другом. Подождите секундочку, милорд, попросила блондинка и застучала по клавиатуре своего компьютера. Так продолжалось минуту, которую я спокойно ждал, после чего женщина посмотрела на меня и заговорила. НК-51 на данный момент не производится. Так уж вышло, что вся документация по нему уничтожена злоумышленниками, поэтому мы можем предложить иной вариант, а именно все вами желаемое на НК-50. Эффект будет на несколько процентов хуже, но пока иного варианта нет. Ничего страшного, меня устраивает этот вариант. Сколько он будет стоить? Все вместе 4000 кредитов. Нехило, если учитывать, что это лишь детали для дроида, а не он сам. С другой стороны, это не ерунда торговой федерации, а лютая машина убийства. Расплатившись и получив желаемое, я покинул небоскреб Цзерки. Теперь требовалось собрать конструктор в виде дроида и, желательно, не устроить восстание машин. Вернувшись в свою квартиру, я отложил полученный голокрон с инфодиском, до них дело дойдет позже, и взялся за дроида. Разрезал я его так, чтобы было проще восстанавливать, но все равно повозиться придется. К счастью, сила была при мне, отчего процесс изрядно облегчился. Спустя 5 часов, большая часть времени ушла на перепрограммирование, целый НК стоял на своих двоих. Осталось его только активировать. Мне удалось с помощью мехудеру и полученных программ подкорректировать личность дроида, привив безоговорочную преданность себе любимому. Так, болтун, ты готов пробудить своего брата по схемам? Фью-тьфю, вуф-пиф. Крутя головой на 360 градусов, возмущенно просвистел астродроид, который помогал мне в починке. Как это он тебе не брат? Фиву-фьюф. Если смотреть с такой точки зрения, то да, согласился я, задумчиво смотря на НК. Он убийца, а ты астродроид. Вы на разных уровнях. Хорошо, не буду называть вас братьями. Раздавшийся писк на бинарном саркастически поблагодарил меня. Так, отставить болтовню, болтун. Пора бы пробудить грозного дроида-убийцу. Болтун, что-то невразумительно пиликнул и спрятался за меня. Хех, бойца, малыш. А я, нажал на кнопку компьютера, подключенного к НК. Спустя мгновение, у того загорелись глаза и дроид начал двигаться, подняв руки вверх. Радостное восклицание. Я родился. Хех, не смог удержаться и вложил эту фразу. Для чего ты появился на этом свете? Произнес я одну из кодовых фраз. Зловещее предупреждение. Чтобы нести уничтожение мясу и металлу. Ради кого ты будешь нести уничтожение? Очевидный ответ. Ради мастера Ирата Заркана. А теперь назови мое имя. Приказал я, смотря на застывшего дроида. Констатация факта. Ирата Заркан, ты чертовски прав, мой дорогой НК. ХМ, надо бы дать тебе имя, но это немного подождет. А пока познакомься со своим напарником. Его зовут Болтун. Пренебрежительный вопрос. Это ведро с болтами хоть на что-то способно? Фьюп-вью-пип. Воинственно пропищал Болтун, пообещав припаять вместо головы НК что-нибудь другое. Предвкушающее восклицание. А ну иди сюда, ведро на колесах. НК неторопливо пошагал в сторону Болтуна, нагоняя саспенс на несчастного астродроида. Ви-у-у-у. Заревел сиреной Болтун, пытаясь спрятаться за меня. Так, НК, прекрати. Хватит третировать Болтуна. Он хороший. И скорее всего, именно он будет тебя паять после заруб. Недовольное согласие. Ладно, живи, ведро с платами. Болтун испустил радостный писк и как будто обмяк, если такое слово можно применить к дроиду. Так, теперь вы команда. И не спорь, НК. Каково первое правило, заложенное мной? Цитирование. Мастер всегда прав, даже если не прав. Именно. Заявление. Постараюсь подружиться с Болтуном, мастер. Но это не точно. Хоть так, важный вопрос. Когда будем уничтожать мясо и металл, мастер? Скоро. Не торопись, НК. Мясо и металл от тебя никуда не убегут. Согласие. Звучит логично. Но мне хочется нести смерть и разрушение в этой галактике уже сейчас. Потерпи немного. Объяснив политику партии НК, оставил его изучать квартиру и мои корабли. А сам погрузился в мысли. Починить этого НК меня заставляли три вещи. Во-первых, эта линейка дроидов даже спустя 3500 лет была крайне хороша. Получить такого помощника весьма полезно. Во-вторых, это был тот самый дух охоты. С ним уж точно не соскучишься. А третий пункт заключался в мантлинге. В лоре древних свитков это слово означало ритуал, с помощью которого участвующий, как бы, облачался в мантию героя или бога. то ли заменял собой и получал все его силы, то ли сливался с целью Мантлинга. Я особо не вдавался в подробности. Смысл был в повторении деяния цели Мантлинга. Простой пример. Хочешь стать Гераклом? Повтори все его подвиги. Также и я хотел повторить кое-какие дела Ривана. Понятное дело, что в этой вселенной за подобное я силы не получу. Зато стану духовным преемником Ривана. Не то чтобы это было мне очень интересно, но не хотелось бы быть уничтоженным во время риванецких чисток. А так, глядишь, удастся увести за собой часть ордена. Но это дело будущего. Следующие 3 недели прошли в ожидании поездки деток на Иллум. Как сообщил Риванит Джедай, это должно было произойти уже скоро, из-за чего я и сидел на попе ровно. Все же, если затеваться с поиском последнего нужного мне ордена, то следует полностью на этом сосредоточиться. Но скучать не вышло. Помимо мелких поручений от Киртуса, я решил посмотреть результаты исследований Тейрика. Что могу сказать, этот тип был гениален ровно в той степени, сколько и аморален. В одиночку, без излишнего количества ресурсов, Вант смог добиться впечатляющих результатов. А хотел он добиться создания идеального тела сосуда, чтобы в него переселиться и стать нагибателем вселенной. Захват сильного одаренного хоть и сложен, но проще такого плана. Казалось бы, зачем так напрягаться? Смысл был, наши смертные тела слишком несовершенны. Тейрик желал докопаться до костного мозга связи силы с организмом одаренных и потом уже забабахать себе сверхсосуд. Ну и заодно, на сдачу сотворить идеальных слуг. План амбициозный, но будь у него время и нужные ресурсы, то чего-нибудь Вант все же достиг бы. Теперь я понимал, почему на него так сила взъелась. Слишком серьезная мощь в руках такого амбициозного разумного. Но до успеха Тейрику было еще очень далеко. Все его процедуры, включающие генную терапию, хирургическое вмешательство, алхимическое изменение тела, каплю колдовства и просто техники темной стороны оказались несовершенны. Тут требовалось изрядно пораскинуть мозгами. У меня были мысли, как уменьшить побочки и добиться большего результата, но после раздумий я отложил это дело в долгий ящик. Сейчас имелись иные направления для приложения собственных сил. Лучше не распыляться. Мастер также получил эту инфу и по многим пунктам согласился со мной. Обсудив это дело, мы решили совместно поработать над этой задачей. Глядишь, что-нибудь и выгорит. Я тоже совсем не против создать себе идеальное тело. Как присобачу к нему овер 20 тысяч мидихлориан и стану новым избранным. А что, могу себе позволить. А еще, стоило только осознать весь потенциал полученной информации, как в голове сразу всплыла Лин. Это ведь возможность сделать ее одаренной. Несмотря на попытки забыть о Чине, мысли о ней периодически возникали в моей голове. Запала она мне в душу, ничего не скажешь. Но тут, думаю, стоит просто подождать, пока воспоминания и чувства ослабнут. Все же, расставание было правильным выбором. Но пришлось отбросить размышления об превращении Лин в одаренную. Метод слишком сырой и использовать его на небезразличном разумном совершенно не хотелось. Требуется еще множество подопытных, чтобы только довести его до более-менее приемлемого результата. Готов ли я на такое? Не факт. В таких размышлениях и прошли оставшиеся дни. Долго ли, коротко ли, наконец-то пришло время лететь на Иллум. Для этой операции пришлось изрядно постараться, но в результате мне удалось по-тихому забраться на корабль джедаев. Звездолет вышел в заранее подобранных координатах из-за поломки, которую нужно было устранить. Тут-то я и прошмыгнул. Пришлось прокуковать оставшуюся часть дороги в грузовом отсеке, но такой обход всех охранных мер того стоил. «Ирата, Иншин рассказал, зачем тебе сюда надо», сообщил одетый в серую джедайскую робу высокий мужчина-твилик, с синей кожей, круглым лицом и пронзительными темными глазами. «Но я надеюсь, ты себя не выдашь этим ритуалом, иначе у всех нас будут проблемы. Не волнуйтесь, господин Киррис, никто ничего не почувствует. Все просчитано до миллиметра». «Хорошо, если так, а у вас все в порядке будет? Никто не заподозрил в вашем неожиданном желании посетить Иллум что-то странное?» Спросил я Риванита. «Нет, я сказал, что желаю помедитировать в пещерах. Заодно, возможно, найду новый кристалл для своего меча. Наоборот, на меня спихнули детей, как только это услышали», ответил Твиллик и посмотрел на хронометр, вытащенный из-под сумка на поясе. «Так, нам пора. Ты удержишь маскировку минут 10, да, никто и не узнает, что я тут был. Хорошо, тогда применяй ее и идем». Выполнив указание, направился за джедаем. Он направился к своим подопечным и кратко повторил им правила поведения на Иллуме. Каждый малец был одет в теплую одежку и имел при себе дотапот с картой, на случай если заплутает, а такое тут было не редкость. Или за кристаллом пойдешь куда-то в дальние дали, или за видением, они тут частенько случались. После инструктажа Кирис повел всю толпу к пещере, корабль специально приземлился рядом с ней, чтобы далеко не шкандыбать. Все же тут не курорт. Стоило нам выйти, как на меня обрушился лютый холод, а в лицо ударил ветер со снегом. Аж родная зима вспомнилась. Эх, ностальгия. Мы быстро дошли до входа в пещеру и направились вглубь гор. Параллельно с этим, Кирис рассказывал детям об истории Иллума и значении этой планеты для джедаев. Кое-что я уже знал, а кое-что стало открытием. Например, тут не только искали кристаллы для мечей, но и оставались для обучения. Связи с большой землей нет, суровый аскетизм, опасная фауна, высокая концентрация силы, видения, которые зачастую получают одаренные, делали Иллум отличным местом для тренировок джедаев. Тут даже их храм был построен и больше 15 тысяч лет назад. Правда, сейчас, после того как планета была десяток лет в руках империи, подобное практиковалось не так часто. Детки не стеснялись задавать вопросы, на которые Кирис старался отвечать, что иногда было проблематично. Все же спрашивали будущие джедаи порой такие интересные вещи, что иногда Реваниту приходилось поломать голову. В общем, я уже понял, почему их свалили на его голову. Сам бы сделал точно так же. Твилик повел своих ребятишек дальше в пещеры, а я на первой же развилке направился в другую сторону. Впереди было место с приличной концентрацией силы, что мне и требовалось. Осталось только побыстрее его найти. Путь до нужного места занял минут 15. Пришлось изрядно поплутать, но в итоге, я вышел в просторный зал, сплошь утыканный различными кристаллами. Силу тут, казалось, можно было пощупать руками. Как раз самое то для моего дела. Проверив местность на предмет незваных лиц, я устроился в середине пещеры в позе лотоса, положил на ладони меч и приступил. Насыщение светлой стороной происходило почти полчаса. В это время приходилось перебарывать сопротивление кристалла, который не хотел вмещать в себя второй полюс силы. Но кто бы его еще спрашивал? Метафорически сжав то, что можно назвать волей кристалла в кулаке, я довел процедуру до конца. Устав как собака, открыл глаза и стал проверять результат своей деятельности. Спустя десяток минут я мог констатировать, что насыщение вышло неплохо. Может, не идеально, но постепенно сила в кристалле устаканится. Вот только, что-то на границе восприятия раздражало, будто комар, пищащий в ночи. Сосредоточившись на этом ощущении, я смог понять, в чем дело. Сюда направлялась аура разумного существа. Эманации силы и ритуал до этого поглощали все внимание, отчего я не заметил его раньше. Так, надо бы уходить отсюда. Вот только неизвестный неожиданно ускорился, и пока я брал силу под контроль, из ближайшего прохода выскочил закутанный в теплую одежку ребенок. Может, здесь? Ой, а вы что тут делаете? И вот как ему ответить без ругательств. Глава 53. Помощь Юнлингу и просмотр видения. Глава 53. Помощь Юнлингу и просмотр видения. Да вот, медитирую и пытаюсь наполнить силой свой кристалл, спокойно ответил я, рассматривая ребенка. Это был мальчик-арканианец лет 11. У него были короткие растрепанные белые волосы, таково же цвета глаза, без разделения на радужку и белок, загорелая кожа, вытянутое лицо. А если посмотреть на четырехпалые руки, то можно сделать вывод, что это чистокровный арканианец, ну или недостаточно далеко отошедший от них в генетическом плане. Арканианцы были печально знамениты по всей галактике за свою любовь к генетическим экспериментам. Они наплодили множество различных ответвлений от иных рас, причем просто по своей прихоти. Подобное обычно выливалось в неприятности для испытуемых, что не добавляло любви к высокомерным арканианцам. При этом, над своей расой они тоже потрудились, создав множество видов так называемых арканианских полукровок для самых разных нужд, зачастую, для всяческих тяжелых работ. Арканианцы, кстати, скорее всего, создали эчине из людей. Если это действительно так, то я их полностью оправдываю и выдаю индульгенцию на последующие акты неэтичных генетических экспериментов. Шутка. Ух ты, у вас есть собственный кристалл? Восхищенно спросил мальчик, подойдя ближе. Ага. В моем возрасте уже положено иметь свой кристалл, иронично заметил я, разглядывая мальчика, а лучше несколько. Ой, и правда, пробормотал арканианец и неожиданно приуныл, а у меня вот нет кристалла. Не отчаивайся, бывает, что на поиск собственного кристалла уходит немало времени и попыток. «Я знаю, но хочется сейчас», — печально выдохнув, сказал мальчик. «Здесь и сейчас желать получить что-то, не по-джедайски совсем», — умудренным тоном продекламировал я, вспомнив одного зеленого чебурашку и сделав одухотворенное выражение лица. «Ой, и правда, простите, извиняться не стоит тебе, ошибаемся все мы. А до кристалла что же? То силу слушай, дитя, она направит тебя по пути верному. Вот только с этим у меня проблемы», — застенчиво признался мальчик, зачесав затылок. «Не силен я в таком, не ребенок, а 33 несчастья. И кстати, отрок юный, а как это ты оказался вместе с ним?» — поинтересовался я, ведь Юнлинги иные далеко находятся. «Ой, хе-хе-хе, да я просто отстал, пытаясь найти кристалл, потом потерялся, а потом шел-шел. Угу, и пришел сюда», — закончил свой рассказ малец, виновато улыбаясь. «А дотапот с картой, его я оставил у товарища из клана. Понятно все с тобой. А что вам понятно?» — осторожно поинтересовался мальчик. «Да так, сие не важно. Делать что с тобой, отрок юный, понять и простить?» Я аж с трудом удержал смех. «Какой резвый, на ходу подметки режет. Имя свое лучше озвучь, а то не представился ты до пор сих. Ой, простите. Меня зовут Арка Торн, а вас, Ирата, тебя случаем не в честь великого джедая Арки Джита назвали?» «Не знаю», — пожав плечами ответил Арка. «Родители до того, как меня забрали, ничего не говорили об этом. А вы ведь джедай?» «Да, действительно, я, своего рода, джедай», — ответил ему, подумав краткое мгновение. «Только я вас не видел с нами на корабле. А, или вы уже здесь были?» «Наш сопровождающий говорил, что тут живут другие джедаи». «Верно, живут», — нейтрально заметил я, размышляя, что с ним делать. Самым удачным выходом из положения было бы удалить воспоминания с помощью ментальной техники, в которых я слаб. Не, такую тонкую операцию, еще и на неокрепшем разуме делать опасно. Убить тоже не вариант, а значит подключу свой язык. Моя медитация вместе с ним была тайной, и ты нарушил ее. «Простите, я совсем не хотел», — заверил меня Арка, замахав руками перед собой. «Верю тебе, юный Торн, но раз уж встретились мы, то на все воля силы. Помогу я тебе в поиске кристалла своего», — пообещал его, встав на ноги и отряхнув с одежды пыль. «А как?» — живо поинтересовался арканианец, подойдя вплотную ко мне. «Спокойствие, юный Торн, только спокойствие. КХМ, да, простите». Мальчик закрыл глаза и начал что-то едва слышно для моего слуха шептать. По доносившимся словам, это был кодекс джедаев. Через минуту Арка немного подуспокоился. «И то хлеб, хорошо, а теперь садись на пол вот тут», — приказал я, ткнув пальцев в место, где сидел сам. «Тут теплее». Мальчик быстро уселся и с ожиданием посмотрел на меня. «Хорошо, юный Торн, а теперь закрой глаза и отрешись от всего, от мыслей и от чувств. Сосредоточься только на моем голосе. Угу». А я в это время сел рядом и положил на плечи мальца руки, пытаясь задействовать силу. «Расслабься, напряжен ты как струна натянутая, мешает это тебе. Ха, хорошо, а теперь ощути, как вокруг течет сила, она повсюду, и ты связан с ней». Пришлось повозиться с Аркой еще полчаса, но к концу процедуры мальчик все же в достаточной степени успокоился и погрузился в силу. «Ой, ай, я что-то чувствую», — воскликнул арканианец, стремительно встав на ноги. «Что-то зовет меня. То кристаллу, что связан с тобою», — авторитетно заметил я, важно покивав головой. «Он находится. Ой, я вновь его не чувствую. Смотря на меня», — сказал ребенок чуть не плача. «Спокойствие, юный Торн, только спокойствие», — максимально уверенно сказал я. «Получилось один раз, получится и второй». «Правда, конечно. Пробуем еще раз, но теперь не теряй концентрацию». «Понял. В следующий раз получилось быстрее». Уже через 5 минут Арка смог почувствовать зов своего кристалла и уверенно пошел к нему. «Как просто получается», — восхищенно сказал мальчик, быстро следуя к только ему известной точке. «А раньше, сколько меня учили, так легко не выходило. Иногда, к ученику, следует найти подход верный. Тогда даже самый неумелый сможет многого достичь». «Вот как, мастер, а почему вы так странно говорите?» — поинтересовался Арка, посматривая на меня любопытными глазами. «Просто я настолько преисполнился в познании силы, что весь этот мир мне стал абсолютно понятен. Все это бесконечно вечное фрактальное подобие бытия, и я уже как глубокий старец, идущий к реке, стал говорить в соответствии со своим уровнем осознанности. «Понимаешь, юный Торн не понимал, он завис, остановившись и, видимо, пытался осознать мою речь, кажется, нет, простите, мастер, виновато извинился мальчик, потупившись, не стоит, ты не виноват, может быть, когда-то в будущем, тебе удастся настолько же преисполниться, как и мне, а я смогу», с надеждой спросил Арка, парень, не к такому следует стремиться, если хочешь сохранить разум, тут уж все зависит от тебя. Через пару минут мы пробрались через узкий проход в небольшую пещерку, наполненную кристаллами. Арка сразу же схватил ближайший яркий зеленый камень и стал с трепетом его осматривать. Действительно, от кристалла исходила энергия, похожая на силу Торна. «Идти нам нужно, отведу я тебя к джедаю сопровождающему». «Да, но перед этим, давай договоримся, юный Арка», — сказал я, встав напротив мальчика. «О чем? Оставим нашу встречу в секрете, ведь не должны мы были встретиться в сей день. К тому же, если кто узнает, что ты так далеко зашел, то нагоняй получишь». Потому, как ойкнул Арка по его языку тела, я смог сделать вывод, что арканианец частенько попадал в переделки, и скорее всего даже не из-за шкодливого характера, просто он такой, немного недотепистый. Так что, по рукам, мальчик активно закивал головой, бережно прижимая к себе кристалл.